Корыстолюбие. Грех корыстолюбия состоит в приобретении все большего и большего количества предметов или денег, нужных другим людям, и в удержании в своей власти этих предметов или денег для того, чтобы пользоваться по своему желанию чужими трудами. Цифра 1. В чем грех богатства? Первое. Человек в нашем обществе не может спать, не платя за то место, на котором он спит. Воздух, вода, солнечный свет принадлежат ему только на большой дороге. Единственное право, признанное за ним законом, это ходить по этой большой дороге до тех пор, пока он не зашатается от усталости, потому что он не может остановиться, а должен ходить. Грант Аллен. Второе. 10 добрых людей улягутся и мирно выспятся на одном войлоке, а 2 богача не уживутся в 10 комнатах. Если доброму человеку достанется краюха хлеба, то половина ее он поделится с голодным. Но если царь завоюет одну часть света, он не успокоится, пока не захватит еще другую, такую же. Третье. У богатых на 3 человека 15 комнат, и нельзя пустить согреться и переночевать нищего. У крестьянина семиошинная изба на 7 душ, и он охотно пускает странника и говорит: «Бог велит пополам делить». Четвертое. Богатые и бедные дополняют друг друга. Если есть богачи, то должны быть и есть бедняки. Если есть безумная роскошь, то есть и не может не быть и та страшная нужда, которая заставляет неимущих служить безумной роскоши. Богатые — это грабители, бедные — это ограбленные. От этого-то Христос любил бедных и удалялся от богатых. По его учению, быть ограбленным лучше, чем быть грабителем. И в царстве правды, которое он проповедовал, богатые и бедные были бы одинаково невозможны. Генри Джордж. Пятое. Бродяга — необходимое дополнение к миллионеру. Генри Джордж. Шестое. Удовольствие богачей добывается слезами бедняков. Седьмое. Когда богатые люди говорят об общественном благе, я знаю, что это не что иное, как заговор богачей, ищущих свои выгоды под именем и под предлогом общего блага. Томас Мор. Восьмое. Честные люди не бывают богаты. Богатые люди не бывают честны. Лао Цзэ. Девятое. Не будь грабителем бедного, потому что он беден, говорит Соломон. А между тем, это ограбление бедного, потому что он беден, самое обыкновенное дело. Богатый всегда пользуется нуждой бедного для того, чтобы заставить его на себя работать или купить то, что он продает по самой низкой цене. Ограбление богатого на больших дорогах за то, что он богат, гораздо реже встречается, потому что грабить богатого опасно, бедного же можно грабить, ничем не рискуя. По Джону Рёскину. Десятое. Жить становится богатым все стыднее и стыднее, а бедным все досаднее и досаднее. Одиннадцатое. Люди рабочего народа часто стараются перейти в сословие людей достаточных, живущих чужим трудом. Они называют это «выйти в хорошие люди», а надо бы назвать это «напротив» — «уйти из хороших людей в плохие». 12. Богатство перед Богом — великий грех, а бедность перед людьми — пословица. Цифра 2. Преступность земельной собственности. 1. Всякое богатство грешно и гадко, но нет богатства более грешного и более гадкого, чем богатство, основанное на земельной собственности. То, что называется правом земельной собственности, лишило половину людей земного шара их законного и естественного наследства. Второе. Тела мужчин и женщин, а тем более их души, не должны быть покупаемы или продаваемы. А если это так, то точно так же не должна быть продаваема земля, потому что это вещь, необходимая для поддержания тел и душ людских. Джон Рёскин. Третье. Тот, кто владеет земельной собственностью в большем размере того, что нужно ему для пропитания своего и своей семьи, не только участник, но и виновник той нужды, тех бедствий и того развращения, от которых страдают рабочие люди. Четвертое. Люди, владеющие земельной собственностью, и на словах, и в судах осуждают людей за присвоение чужой собственности. Неужели они не понимают, что им, не переставая отнимающим у народа самую неотъемлемую собственность, надо сгореть со стыда, как только будет упомянуто слово «воровство», а не осуждать и карать за то дело, которое они сами, не переставая, совершают. Пятое. Все люди с самого начала и прежде всякого юридического акта находятся во владении землею, то есть имеют право быть там, где природа или случайность поместила их. Кант. Шестое. Так как я рожден для земли, то земля и дана мне для того, чтобы брать из нее, что мне нужно для обработки и посадки, и я имею право требовать себе свою долю. Покажите же мне, где она. Эмерсон. Седьмое. Земля — общая нам мать. Она кормит нас, дает нам приют, радует и любовно обогревает нас. С минуты рождения и пока мы не успокоимся вечным сном на ее материнской груди, она постоянно своими нежными объятиями лелеет нас. И вот, несмотря на это, люди толкуют об ее продаже, и действительно, в наш продажный век земля представляется на рынок для оценки и для так называемой продажи. Но продажа земли, созданная небесным Творцом, является дикой нелепостью. Земля может принадлежать только всемогущему Богу и всем сынам человеческим, работающим на ней, или тем, кто будет на ней работать. Она представляет собственность не одного какого-либо поколения, но всех прошлых, настоящих и будущих поколений, работающих на ней. Карлейль. Восьмое. Мы занимаем остров, на котором живем трудами рук своих. Разбитый в кораблекрушении моряк выброшен на наш берег. Имеет ли он такое же, как и мы, естественное право на том же основании, как и мы, занимать частицу земли для того, чтобы кормиться на ней своим трудом? Казалось бы, право это несомненно. А между тем, сколько людей рождается на нашей планете, Земле, которым живущие на ней люди отказывают в этом праве. Лавелле. Девятое. Если предположим, что вся обитаемая земля может быть собственностью богатых землевладельцев и что они имеют право на ее поверхность, то все неземлевладельцы не имеют на нее права. Так что неземлевладельцы могут существовать на земле только под условием согласия на то землевладельцев. Мало того, они получают право на место, занимаемое их ногами, только под условием согласия на то богатых землевладельцев. Так что, если бы эти не пожелали бы дать им место отдыха, они должны бы быть свержены с земного шара. Герберт Спенсер. Десятое. Собственность на землю, подобно собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом, Отнимите у человека или народа деньги, товары, скот, и ваше насилие, грабеж, окончится вместе с вашим уходом. Течение времени, конечно, не сделает вашего преступления делом хорошим, но оно уничтожит его последствия. Ограбленные люди могут вновь приобрести то, что у них было отнято. Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого нового рода сменяющихся поколений, для каждого нового года, для каждого нового дня. Генри Джордж. Цифра 3. Вредные последствия богатства. Первое. Люди жалуются на бедность и всякими средствами стараются добыть богатство. А между тем, нужда и бедность придают людям твердость и силу, и, напротив, излишество и роскошь приводят людей к слабости и погибели. Напрасно хотят бедные люди переменить полезную для тела и души бедность на вредное для тела и души богатство. Второе. Нужда и кормит, и мучит, и учит. Богатство пучит. Пословица. Третье. Бедному горе, а богатому вдвое. Четвертое. Богатому плохо живется и от того, что он не может быть спокоен, а всегда боится за свое богатство и от того, что чем больше богатства, тем больше забот и дел. А главное, от того плохо живется богатому, что ему можно сходиться только с немногими людьми, с такими же, как он, богатыми. С остальными же, с бедными, ему нельзя сходиться. Если сойтись с бедными, слишком ясно виден его грех, и ему не может не быть стыдно. Пятое. Богатство с золотом, а бедность с весельем. Пословица. Шестое. Богатство приучает людей к гордости, к жестокости, к самодовольному невежеству и разврату. Пюисье. Седьмое. Нечувствителен и равнодушен к чужому горю бывает человек богатый. Талмуд. Восьмое. Жизнь людей богатых, свободных от необходимого для жизни труда, не может не быть безумна. Люди, не работая, то есть не исполняя один из законов жизни всех людей, не могут не жалеть. С ними делается то же, что с перекормленными домашними животными, лошадьми, собаками, свиньями. Они прыгают, дерутся, носятся с места на место, сами не зная, зачем. Девятое. С нужды умнеют, от богатства дуреют. С жиру и собака бесится. Пословица. Десятое. Жалостливый не бывает богат. Богатый, наверное, не жалостлив. Маньчжурская поговорка. Одиннадцатое. Люди ищут богатство. А если бы они только знали, сколько добра теряют люди, наживая богатство и живя в нем, они бы старались избавиться от богатства с таким же усердием, с каким теперь стараются добиться его. 12. Придет время, и скоро, когда люди перестанут верить в то, что богатство дает счастье, и поймут, наконец, ту простую правду, что, наживая и удерживая богатство, они не улучшают, а ухудшают не только чужую, но и свою жизнь. Цифра 4. Нужно не завидовать богатству, а стыдиться его. Первое. Не уважать надо богатых, не завидовать им, а удаляться от их жизни, жалеть их. Богатому же надо не гордиться своим богатством, а стыдиться его. Второе. Хорошо, когда богатые видят грех своего богатства и не осуждают бедных за их зависть и недоброжелательство. Но плохо, если они осуждают бедных за их недоброжелательство, а не видят своего греха. И так же хорошо, когда бедные видят свой грех в зависти и недоброжелательности к богатым и не осуждают богатых, а жалеют их. И плохо, когда они осуждают богатых и не видят своего греха. Третье. Если бедный завидует богатому, то он не лучше богатого. Четвертое. Нехорошо самодовольство богатых, но не менее дурна зависть бедных. Как много бывает таких бедных, которые, осуждая богатых, делают то же самое, за что осуждают богатых, с теми, кто беднее их. Цифра 5. Оправдание богатства. Первое. Если ты получаешь доход, не зарабатывая его, то, наверное, кто-нибудь работает, не получая дохода. Маймонид. Второе. Только человек, уверенный в том, что он не такой же человек, как все, а лучше их, только такой человек может со спокойной совестью владеть богатством среди бедных. Только мыслью о том, что он лучше других людей, может такой человек оправдывать сам перед собою свое богатство среди бедных. И что удивительнее всего, это то, что обладание богатствами, то, что должно бы было стыдить человека, служит ему главным доказательством его превосходства над другими людьми. Я пользуюсь богатством потому, что я лучше других. И я лучше других потому, что пользуюсь богатством, говорит такой человек. Третье. Ничто так явно не показывает ложность той веры, которая исповедуется среди нас, как то, что люди, считающие себя христианами, могут среди нуждающихся не только владеть богатством, но и гордиться им. Четвертое. Люди могут кормить себя только тремя способами. Или грабежом, или милостыней, или трудом. Легко отличить от остальных тех, которые кормятся трудом. Также легко заметны и те, которые кормятся милостыней. Только грабителей не сразу можно признать, потому что их два рода. Одни — простые грабители, те, которые или грабят, силу отнимая у других вещи, или воруют их. Этих все знают, и эти сами себя считают грабителями и ворами, и этих ловят и наказывают. Другой же род грабителей — это те, которые сами себя не считают грабителями, которых не ловят и не наказывают, но которые разрешенными правительствами средствами грабят рабочий народ, отбирают от него произведения его труда. Пятое. Одна из самых обычных и важных ошибок, которые делают люди в своих суждениях, та, что люди считают хорошим то, что любят. Люди любят богатство и потому, хотя, казалось бы, очевидно, зло богатства, стараются уверить себя, что оно хорошо. Шестое. Как человеку, пойманному среди бела дня в грабеже, никак нельзя уверять всех, что он не знал того, что грабимый им человек не желал отдать ему свой кошелек, так и богатым людям нашего мира. Казалось бы, нельзя уже уверять себя и других, что они не знали того, что те люди рабочего народа, которые вынуждены работать под землей, в воде, пекли по 10-14 часов в сутки и по ночам на разных фабриках и заводах, работают такую мучительную работу потому, что только при такой работе богатые люди дают им возможность существования. Казалось бы, невозможно отрицать того, что так очевидно. А между тем, богатые люди не видят этого. И так же, как дети, зажмуриваются для того, чтобы не видеть того, что им страшно. Седьмое. Разве Бог дал что-нибудь одному, не дав того же другому? Разве всеобщий Отец исключил кого-нибудь из своих детей? Вы, требующие исключительного права пользоваться Его дарами, покажите то завещание, по которому Он лишил своего наследства других братьев. Ламине. Восьмое. Правда, что богатство — скопление труда, но обыкновенно один человек производит труд, а другой — скопление. И это-то учеными людьми называется разделением труда. С английского. 9. Для язычников богатство и добро и слава, для истинных христиан богатство и зло и срам. Сказать «богатый христианин» все равно, что сказать «жидкий лед». 10. Казалось бы, зная всю мучительную бедность рабочего люда, умирающего от недостатков и сверхсильной работы, а не знать этого невозможно, людям богатым, пользующимся этим, стоящим человеческих жизней трудом, если эти богатые люди не звери, невозможно ни одной минуты оставаться спокойными, а между тем, такие богатые, либеральные, гуманные люди, очень чувствительные к страданиям не только людей, но и животных, не переставая пользуются таким трудом, стараются все больше и больше богатеть, то есть пользоваться все больше и больше таким трудом и, пользуясь им, остаются совершенно спокойными. Происходит это от того, что когда люди поступают дурно, они всегда придумывают себе такие рассуждения, по которым выходит, что дурные поступки уже не дурные поступки, а последствия неизменных и находящихся вне власти людей законов. В старину рассуждения эти состояли в том, что неисповедимая и неизменная воля Бога предназначила одним людям низкое положение и труд, а другим — высокое и пользование благами жизни. Сначала, когда были рабы, доказывалось, что Бог определил положение людей, рабов и господ, и те, и другие должны быть довольны своим положением, так как рабам будет лучше на том свете, господа же должны быть милостивы к рабам. Потом же, когда рабы были освобождены, доказывалось, что богатство вверено Богом одним людям для того, чтобы они употребляли часть его на благие дела. Объяснения эти удовлетворяли и бедных, и богатых, в особенности богатых, очень долго. Но пришло время, когда объяснения эти стали недостаточными, и тогда явилось новое объяснение в виде науки политической экономии, открывшей законы, по которым выходит, что распределение труда и пользование им зависит от спроса и предложения, от капитала, ренты, заработной платы, ценности, прибыли и так далее. На тему эту в короткое время было написано не менее книг и брошюр и прочитано не менее лекций, чем было написано трактатов, и прочитано проповеди богословских на прежнюю тему, и теперь, не переставая, пишутся горы брошюр и книг, и читаются лекции. Вывод из этой науки тот, что если в обществе развелось много разбойников и воров, отнимающих у трудящихся людей произведения их труда, то это происходит не потому, что разбойники и воры дурно поступают, а потому, что таковы неизменные экономические законы, которые могут измениться только медленной, определенной наукой эволюцией, и потому, по учению науки, люди, принадлежащие к разбойникам, ворам и укрывателям, пользующиеся грабежом и воровством, могут спокойно продолжать пользоваться наворованным и награбленным. Большинство людей нашего мира, хотя и не знают подробностей этих успокоительных объяснений науки, так же, как и многие прежние люди не знали в подробности теологических объяснений, оправдывающих их положение, все все-таки знают, что объяснение-то есть, что ученые, умные люди продолжают доказывать, что теперешний порядок вещей таков, каким он и должен быть, и что поэтому можно спокойно жить в этом порядке вещей, не стараясь изменить его. Этим только можно объяснить то удивительное затмение, в котором находятся добрые люди нашего общества, искренно желающие блага животным, но со спокойной совестью поедающие жизни своих братьев. Цифра 6. Человеку для своего блага нужно заботиться не об увеличении своего имущества, а об увеличении в себе любви. 1. Не припасайте себе припасов на земле. На земле и червь точит, и ржавчина ест, и воры крадут, а припасайте себе богатство небесное. Небесное богатство ни червь не точит, ни ржавчина не ест, ни воры не крадут. Где будет богатство ваше, там будет и сердце ваше. Припасать богатство небесное значит увеличивать в себе любовь. А любовь не только не согласна с богатством, но прямо противна ему. Человек, живущий любовью, не может ни наживать богатство, ни удерживать, если оно есть у него. Второе. Наживи себе такое богатство, чтобы никто не мог отнять его от тебя, чтобы оно и по смерти осталось за тобою и никогда бы не убавлялось и не тлело. Богатство — это твоя душа. Индийская поговорка. Третье. Люди в тысячу раз больше хлопочут о том, чтобы прибавить себе богатство, нежели о том, чтобы прибавить себе разума. Окажется, всякий может понимать, что для счастья человека гораздо важнее то, что есть в нем, чем то, что есть у него. По Шопенгауэру. Четвертое. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 20. Пятое. Отчего человеку хочется быть богатым? Отчего ему нужны дорогие лошади, хорошие одежды, прекрасные комнаты, право на вход в публичные места, увеселение, только от недостатка духовной жизни. Дайте этому человеку внутреннюю, духовную жизнь, и ему ничего этого не будет нужно. Эмерсон. Шестое. Как тяжелая одежда мешает движениям тела, так и богатство мешает движению души. Демофил. Цифра 7. Борьба с грехом корыстолюбия. Первое. Если хочешь милости Божией, то покажи дела. Но, может быть, и теперь кто-нибудь, как богатый юноша, скажет, «Я все исполнил, не крал, не убивал, не любодействовал». Но Христос сказал, что нужно не это только, а еще что-то другое. Что же это такое? «Продай, — говорит, — имение твое, и дай нищим, и иди за мной». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Идти за ним значит подражать ему в делах. В каких делах? В любви к ближнему. А если юноша, живя в таком изобилии, мог не раздать свое имение бедным, то как же он мог сказать, что возлюбил ближнего? Если любовь сильна, и не на одних словах, то надо показать ее на деле. А богатому показать на деле любовь значит отказаться от богатства. По Иоанну Златоусту. Второе. Кто имеет меньше, чем желает, тот должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает. Лихтенберг. Третье. Двумя средствами можно избавиться от бедности. Одно — увеличивать свое богатство, другое — приучать себя довольствоваться малым. Увеличивать богатство не всегда можно и почти всегда нечестно. Уменьшать же свои прихоти всегда в нашей власти и всегда хорошо для души. Четвертое. Худший вор не тот, кто взял себе то, что ему нужно, а тот, кто держит, не отдавая другим, то, что ему не нужно, а необходимо другим. А это самое делают богачи. Пятое. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 17-18. А для того, чтобы богатому любить не словом или языком, а делом и истиной, надо давать просящему, как сказал Христос. А если давать просящему, то как бы много имения не было у человека, он скоро перестанет быть богат. А как только перестанет быть богат, так и случится с ним то самое, что Христос сказал богатому юноше, то есть не будет уже того, что мешало богатому юноше идти за ним. Шестое. Китайские мудрецы говорят: «Хоть и нехорошо, но простительно бедному завидовать богатому, но непростительно богатому величаться своим богатством и не делиться с бедными». Седьмое. Милосердие только тогда истинное, когда то, что ты даешь, ты оторвал от себя. Только тогда получающий вещественный дар получает и духовный дар. Если же это не жертва и излишек, то это только раздражает получающего. Восьмое. Богатые благотворители не видят того, что то, чем они благодетельствуют бедного, они вырвали из рук часто еще более бедных. Девятое. Нельзя служить вместе двум хозяевам. Одному угодишь, другого обидишь. Нельзя служить Богу и плоти. Либо земной жизни будешь работать, либо Богу. Поэтому не заботьтесь о том, что будете есть и пить, и чем одеваться, ведь жизнь мудренее пищи и одежды, а Бог дал вам ее. Посмотрите на тварь Божию, на птиц. Они не сеют, не жнут, не собирают, а Бог питает их. Человек не хуже птицы. Если Бог дал жизнь человеку, то сумеет и пропитать его. А ведь вы сами знаете, что как вы ни хлопочите, вы ничего не можете для себя сделать. Не можете ни на час увеличить своего века. И об одежде зачем вам заботиться? Цветы полевые не работают, не придут, а разукрашены так, что и Соломон во всей роскоши своей никогда так не разукрасил себя. Что же, если Бог траву ту, что нынче растет, а завтра скосят, так разукрасил? То что же, Он вас не оденет? Не заботьтесь и не хлопочите. Не говорите, что надо подумать о том, что будем есть и чем оденемся. Это все людям нужно, а Бог знает эту нужду вашу. Так и не заботьтесь о будущем. Живите настоящим днем. Заботьтесь о том, чтобы быть в воле Отца. Жалейте того, что одно важно, а остальное все само придет. Старайтесь только быть в воле Отца. Так и не заботьтесь о будущем. Когда придет будущее, тогда и будет забота. Так говорил Иисус, и справедливость слов этих всякий человек может проверить в своей жизни. Десятое. С какими усилиями и грехами наживается и бережется богатство, а между тем только одну радость можем мы получить от нажитого богатства. Радость эта в том, что, поняв все зло богатства, отказаться от него.